страшно так жить. Погибать вам не страшно, страшно так жить. Вам не страшно, страшно так жить. Погибать вам не страшно, страшно.